Видение императора. Это было в то время, когда Август был римским императором, а Ирод — царем иудейским. И вот случилось, что однажды на землю спустилась великая и святая ночь. Это была самая темная ночь, какую люди когда-либо знали. Казалось, вся земля попала под какие-то мрачные своды. Нельзя было отличить воды от земли, и невозможно было найти самую знакомую дорогу. Да и как же иначе, раз на небе ни одного светлого местечка? Все звезды остались дома в эту ночь, а ласковый месяц отвернул от земли свое лицо. И так же глубоки, как тьма, были молчание и тишина этой ночи. Реки остановились в своем течении, ни дуновения ветерка, и даже осина перестала дрожать. Если бы кто пошел на берег моря, то увидел бы, что волны не бились о берег, и кто пошел бы в пустыню, песок не заскрипел бы у него под ногами. Все окаменело и оставалось недвижимо из боязни нарушить тишину святой ночи. Трава остановила свой рост, роса не падала, и цветы перестали благоухать. В эту ночь хищные звери не охотились, змеи не жалили, не лаяли собаки. И что еще прекраснее, ни один из неодушевленных предметов не нарушал святости ночи, отказываясь служить дурным целям. Отмычки не открывали замков, нож не был в состоянии пролить крови. В эту ночь в Риме из императорского дворца на Палатине вышла небольшая группа людей и направились через форум Капитолию. Незадолго перед тем, на склоне заходящего дня, приближенные спросили императора, не будет ли он против, если они воздвигнут ему храм на священной горе Рима. Август не дал согласия сразу. Он не знал, угодно ли богам, чтобы он наравне с ними имел храм, и решил сначала принести ночную жертву своему духу-покровителю, дабы узнать его волю в этом деле. И вот он сам, в сопровождении нескольких приближенных, отправился в путь для совершения этого жертвоприношения. Август велел нести себя в носилках, потому что был стар, и высокие ступени Капитолия были ему не под силу. Он сам держал клетку с голубями, которых собирался принести в жертву. Среди сопровождавших его не было ни жрецов, ни солдат, ни чиновников, одни лишь ближайшие друзья. Впереди шли факельщики, освещавшие дорогу, а сзади следовали рабы, которые несли алтарь-треножник, мечи, священный огонь и остальные принадлежности жертвоприношения. По пути император оживленно беседовал с приближенными, и потому никто не заметил мертвой тишины и бесконечного молчания ночи. Только когда они достигли самой вершины Капитолия, где было выбрано место для нового храма, им стало ясно, что происходит нечто необыкновенное. Эта ночь, несомненно, не походила на другие ночи, потому что на краю скалы они увидели какой-то удивительный, странный предмет. Сначала они приняли его за старый спаленный молнией ствол оливкового дерева. Потом им показалось, что на скалу вышло древнее каменное изваяние из храма Юпитера. Наконец они поняли, что это старая Сивилла. Никогда не видели они такого древнего, побуревшего от непогод, громадного существа. Старуха навевала ужас. Не будь с ними императора, они мгновенно бы разбежались и попрятались по домам. «Вот она!» — шептали они друг другу. «Та самая, которой столько лет, сколько песчинок на берегу ее родины!» «Но почему именно сегодня, в эту ночь, вышла она из своей пещеры? Что предвещает императору и империи эта женщина, которая чертит свои пророчества на листьях деревьев и знает, что ветер приносит вещи слова тому, для кого оно предназначено?» Они почувствовали такой испуг, что сделай Сивила какое-нибудь движение, они тотчас же упали бы на колени. Но она сидела неподвижно, как мертвая. Сгорбившись, сидела на самом краю скалы и, прикрыв глаза рукою, глядела во тьму ночи. Казалось, она взобралась на холм, чтобы лучше разглядеть что-то, происходившее в это время где-то очень далеко. Значит, могла она что-нибудь разглядеть в такую темень? И в это самое мгновение императоры вся свита заметили, что ничего невозможно было рассмотреть даже на расстоянии вытянутой руки. И какая тишина, какое молчание! И глухой рокот тибра не доходил до их слуха. Но их душил этот воздух, холодный пот выступил у них на лбу, и руки застыли и опустились. Они чувствовали, что должно случиться что-то страшное. Но никто не хотел обнаружить своего страха, и все говорили императору, что это отличное предзнаменование. Вся вселенная задержала дыхание, чтобы приветствовать нового бога. Они предложили Августу приступить к жертвоприношению и сказали, что старая Сивила вышла из своей пещеры, вероятно, для того, чтобы приветствовать его. В действительности же внимание Сивиллы было так поглощено видением, возникшим у нее, что она едва ли вообще заметила прибытие Августа на Капитолий. Мысленно она чувствовала себя перенесенной в далекую страну, и там, казалось ей, бродила она по бесконечной равнине. В темноте она постоянно на что-то натыкалась, сначала принимая это за бугры на земле. Наконец она ощупала их рукой. Но нет, это не бугры, это овцы. Она блуждала меж огромных стад спящих овец. Затем она заметила костер и пастухов. Огонь горел посреди поля, и она побрела туда. Пастухи расположились вокруг огня и спали, а подле них лежали длинные острые посохи, которыми они обыкновенно защищали свои стада от диких зверей. Но разве те маленькие звери со сверкающими глазами и пушистыми хвостами, крадучись подползавшие к огню, не шакалы? А между тем пастухи не бросали в них посохов, все продолжали спать, овцы не убегали, и дикие звери спокойно улеглись спать рядом. Вот что представилось Сивилле, но она ничего не знала о том, что делается позади нее на вершине горы. Она не знала, что там воздвигли алтарь, развели огонь, приготовили куренья, и что император достал из клетки голубя, чтобы принести его в жертву. Но руки его так занемели, что он не смог удержать голубя. Одним легким взмахом крыльев голубь освободился и исчез в ночной тьме. Увидев это, придворные недоброжелательно взглянули на старую Сивиллу. Они считали ее виноватой в приключившемся несчастье. Разве они могли знать, что Сивилла думает, будто она находится у пастушьего костра и прислушивается к слабому звону, тихо раздававшемуся среди мертвенной тишины ночи? Долгое время спустя после того, как этот звон донесся до нее, Сивилла поняла, что он несется не с земли, а с неба. Наконец она подняла голову и тут увидела, как в темноте возникли светлые сияющие огоньки. То были маленькие группки ангелов, которые с радостным пением и как бы в поисках кого-то носились взад и вперед по широкой равнине. Пока Сивилла прислушивалась к пению ангелов, император готовился принести новую жертву. Он умыл руки, очистил алтарь и велел подать себе второго голубя. И хотя на этот раз он употребил величайшие усилия, чтобы удержать голубя, гладкое тело птицы все же легко выскользнуло из его рук, и она исчезла в непроглядной тьме. Императора охватил ужас. Он преклонил колено пред пустым алтарем и стал молиться своему духу-покровителю. Он молил дать ему силу отклонить несчастье, которое, по-видимому, предвещало ему эта ночь. Но это все прошло для Сивиллы незамеченным. Она вся была поглощена пением ангелов, которое становилось все громче. Наконец она стала таким громким, что разбудила пастухов. Приподнявшись, глядели они, как светлые стаи белоснежных ангелов длинными колеблющимися рядами, подобно перелетным птицам, прорезывали темноту ночи. У одних были лютни в руках, у других — цитры и арфы, и пение их звучало радостно, как детский смех, и беззаботно, как щебетание ласточек. Услыхав это, пастухи встали, чтобы направиться к горному городку, где они жили, и рассказать о чуде. Они пошли узкой извилистой тропинкой, и древняя Сивилла следила за ними. Внезапно вершина горы озарилась светом. Яркая, большая звезда взошла над самой горой, и городок заблистал, как серебро при свете звезд. Все толпы носившихся в воздухе ангелов с радостными кликами направились сюда, и пастухи ускорили шаги, наконец побежали. Прибежав в город, пастухи увидели, что ангелы собрались над низкой постройкой городских ворот. Это была бедная лачуга с соломенной крышей, прилепившейся к скале. Над ней сияла звезда. И сюда прибывали все новые и новые толпы ангелов. Одни спустились на соломенную крышу или на отвесную скалу позади дома, другие парили, раскинув крылья над хижиной, и этот полет освещал высоко-высоко весь воздух ярким светом. В то мгновение, когда над горным городком засияла звезда, сразу проснулась вся природа, и кучка людей на Капитолии не могла этого не заметить. Они почувствовали, как прохладный, ласкающий ветер освежил воздух, как вокруг них разнеслось благоухание, деревья зашумели, Тибр зарокотал, звезды засияли, и луна вдруг стала высоко на небе и осветила землю. Из облаков спустились два голубя и сели императору на плечи. Когда произошло это чудо, Август в гордой радости поднялся, а друзья и рабы бросились на колени. «Радуйся, кесарь!» — воскликнули они. «Твой дух ответил тебе! Ты тот бог, которому будут поклоняться на вершине Капитолия!» И восторженные крики, которыми славили Августа пораженные люди, были так громки, что дошли, наконец, до слуха старой Сибиллы и отвлекли ее от видения. Она поднялась со своего места на краю скалы и пошла по направлению кучки людей. Казалось, темное облако поднялось из бездны и направилось к вершине горы. Страшна она была в своей старости. Спутанные волосы висели редкими клочьями вокруг ее головы. Суставы ее членов были огромны, и темная кожа плотно покрывала тело, как кора покрывает дерево морщина к морщине. Могучая и грозная подошла к императору. Одной рукой взяла она его за локоть, другой указала ему на далекий восток. «Смотри!» — сказала она ему. Император открыл глаза и стал глядеть. Пространство разверзлась пред его взорами, и они проникли в далекую страну Востока. И он увидел бедное пристанище под отвесной скалой и в открытых дверях несколько преклонившихся пастухов. Внутри он увидел мать на коленях перед младенцем, который лежал на соломе. И огромные костлявые пальцы Сивиллы указали на это бедное дитя. «Радуйся, кесарь!» — сказала Сивилла с презрительным смехом. «Вот бог, которому будут поклоняться на горе Капитолия!» Тогда Август отскочил от нее, как от безумной. Но Сивиллой овладел могучий дух предвидения. Ее мутные глаза засветились, руки простерлись к небу, голос преобразился и казался чужим. И таким стал он звучным и могучим, что разносился по всей вселенной. И она произносила слова, которые она читала, казалось, наверху, в звездах. «Поклоняться на высотах Капитолия будут обновителю мира Христу или Антихристу, но не ничтожным людям». Сказав это, она прошла мимо окаменевших от ужаса людей, медленно спустилась с горы и исчезла. А на следующий день Август строго запретил народу воздвигать ему храм на Капитолии. Вместо этого он построил там храм в честь новорожденного Сына Божия и назвал его «Алтарь Неба».